Глава 6. Высокие планы бытия. Ридос не был доволен своим положением вассала. Хотя он и избавился от главы Ковена магов, отправив его в лабиринт, и шансы на его выход оттуда были невелики, но его уязвленные чувства не давали ему покоя. Он стал вассалом, почти слугой, был унижен и оскорблен. Он понимал, что рискнул и проиграл, хотя казалось, что его планы сработали. Противник был заточен в темницу, из которой не было выхода, и власть над всем Инферно почти была в его руках. Он мысленно искал, где допустил ошибку, но не мог ее найти. Тогда он воспринял все случившееся с ним как досадную случайность, которая лишь отсрочила его восхождение к власти. Сейчас он копил благодать, которую забирал с островов, и начал создавать тайный культ поклонения низвергнутой богине смерти. Внешне он внушал Ковену магов идею разрушения этого культа, но тайно поддерживал его, перенаправив оба потока благодати на себя. У него было время как бы для борьбы с культом смерти, и Рок не получал благодать с островов. Ридос был упорен и терпелив. В один из своих смотров земель он натолкнулся на покровителя пророков Авангура. «Надо же!» — удивился Ридос. «Вылез из колодца! И как сумел!» Он проследил за ним и понял, что тот обходит своих пророков, а их было немало. Ридос сразу осознал, какое влияние имеет этот самостоятельный сын Творца, и решил сделать его своим союзником. Но неожиданно тот явился сам. Гора Ридоса напоминала убогий холмик, скудно обустроенный, с одним небольшим домом. У Ридоса даже слуг не было, сказывалась его природная скупость. Он встречал гостя с выражением легкой неприязни. Не так он хотел устроить встречу, но и отказываться от разговора не стал. Авангур появился неожиданно и попросил о встрече. На Ридоса смотрел мужчина средних лет и помахал рукой. «Привет, Ридос, хочу с тобой поговорить. Пустишь?» Ридос недолго думал, он кивнул и открыл доступ покровителю пророков. Он решил не юлить с Авангуром. «Садись», — указал он на лавку у стола. «Прости, угостить тебя нечем. Я еще не набрался сил, сам видишь», — и обвел комнату руками. «Вижу», — кивнул Авангур и присел напротив Ридоса. «Я, в общем-то, по делу. Хочу стать твоим союзником против Рока». «Кого?» — изумился Ридос. «Рока, Ридос. Никогда не поверю, что ты смирился с участью вассала». Ридос прожег гостя взглядом, но ответил сдержанно. «Нет, это не самое плохое место. Ты тоже, кажется, вассал Худжгарха?» «Я и трое братьев стали товарищами Худжгарху», — сообщил Авангур. Он проявил удивительное здравомыслие и предусмотрительность. Выделил место для нас у подножия своей горы, и мы безопасно строим свое служение. Остальные не могут даже начать. Рок им все ломает с самого начала. «Странное у вас товарищество, ни на чем не основанное, Авангур», — не поверил ему Ридос. «Скажу откровенно, он дает защиту, мы делимся с ним знаниями. Он человек, а не сын Творца. Да, я видел его, молодой, энергичный юноша. Он смог меня сильно удивить». «Нас тоже», — кивнул Авангур. Ридос некоторое время размышлял, глядя себе под ноги. Потом спросил. «У тебя есть конкретный план?» «Есть», — ответил Авангур. «Надо выманить Рока из его дворца, и ты подставишь ему двойника. Как ты это сделал против Худжгарха?» Ридос вздрогнул. «Откуда ты это знаешь?» — спросил он и впился взглядом в покровителя пророков. «Худжгарх рассказал мне занимательную историю, и я без труда сложил все части воедино. Я знал, что ты, как хранитель преисподней, обладаешь способностью перемещаться между мирами. И только ты мог придумать столь изощренный способ избавиться от конкурента. Однако этот план сработает лишь в том случае, если Рок будет находиться вдали от своей горы. Буду откровенен, Ридос. Рок опасен. Он возомнил себя верховным божеством, и я хочу, чтобы его не стало. Его амбиции не знают границ, а ты, Ридос, создаешь тайный культ богини смерти. Ты решил меня шантажировать? — усмехнулся Ридос. Не скажу, что знаю о твоих планах, мне все равно. Но Рок может заинтересоваться, — невозмутимо ответил Авангур. «А почему ты обратился ко мне? Кто, кроме тебя, способен противостоять Року? Других, кто мог бы это сделать, нет?» «Ладно, что ты хочешь?» — сдался Ридос. «Я хочу выманить Рока из замка и хочу, чтобы ты отправил по его следу двойника». Это опасно. Худжгарх смог его обмануть. Если Рок победит двойника, сам понимаешь, он доберется до истины. Где тогда я найду себе пристанище?» «А ты сделай так, чтобы он не догадался и не смог справиться с двойником». «Как?» «Это уже твоя работа, Ридос. Я его выманю, и это тоже немало». «Ну, давай рассмотрим вариант, что Рок вышел из замка, и двойник его победил. Что будет дальше? Ты займешь его место?» «Нет». «Худжгарх займет?» «У Худжгарха хватает забот в степи, он не стремится ко власти, как дети Творца. Он случайный элемент в системе мироздания. Ты, Рида, займешь это место и сделаешь для Худжгарха подарок». «Что за подарок?» — нахмурился Ридос. «Ты прекратишь подачу благодати в столбы, которые Рок расставил в степи. Тем более, что эта благодать тебе не попадет, а будет скапливаться на его новой горе. Тебе это надо?» Ридос задумался. Авангур говорил искренне и прямо, требуя немного. «А что ты попросишь для себя?» — спросил Ридос. «Не мешать мне служить в Империи. Остальное я заработаю сам». «Мне надо подумать», — ответил Ридос. «Приходи завтра». Авангур кивнул и попрощался. «До завтра, Ридос». И он исчез. Место, где рождаются боги. Посейдон неспешно приближался к темному зеву пещеры. Но не это остановило его, а огромный паук, который оплетал в свою паутину кричащего человека. Размеры этого создания впечатлили Посейдона. Он задумался, как такая огромная тварь может существовать без пищи, ведь она не поедала своих жертв, а лишь окутывала их паутиной. Рядом с пауком стояли коконы еще двух пленников, которые смеялись над незадачливым товарищем, попавшим в лапы чудовища. «Я всегда говорил, что этим проходимцам нельзя верить. Лучше уж сидеть здесь, чем ощутить вкус свободы и снова попасться!» — громко прозвучал голос из одной куколки. «Первые годы даются тяжело, но потом привыкаешь. Я согласен с тобой, жердяй», — пробасил кто-то из другой куколки. «Я не жердяй, я Мустар!» «Ты жердяй, Мустар! Давай послушаем, какие новости принес Жермен!» И оба расхохотались в полный голос. Их смех напомнил Посейдону ржание коней. «Разве можно смеяться, находясь в таком плачевном состоянии?» — подумал Посейдон. Он продолжал стоять, не подходя близко к пауку, и размышлял, как ему поступить дальше. Его заметили, и два кокона начали переговариваться. «Смотри, жердяй!» «Я не жердяй, я Мустар!» «Все равно смотри. Новое мясо. Человек. Как тот, что был до него, только этот старый». «Какой он старый?» — ответил куколка-жердяй. «Он средних лет. Чем-то на Рока похож. Из мира. Будет о чем поговорить. Эй, человек, какие новости в мире? А что вас интересует?» — крикнул в ответ Посейдон. «Так все, кто стал хранителем и кому голову свернули?» — ответила куколка по имени Мустар-жердяй. «Я знаю Рока и Ридоса». «О, это хорошо! И как они?» «Старик Ридос долго сидел у ворот, не решаясь сюда войти. Состарился и посидел». «Он уже геморрой себе насидел», — рассмеялся кокон напротив жердяя. Посейдон увидел, как паук ловко спеленал жертву и, быстро семеня лапами, скрылся в пещере. Жертва горько обреченно завыла. От тоскливого воя у Посейдона по телу побежали мурашки. Ему захотелось заткнуть рот, который издавал такие душераздирающие звуки. «Ну вот, теперь несколько дней будет терзать нам уши», — рассердился куколка-жердяй. «Человек, дай ему в зубы ногой, чтоб кровью захлебнулся и замолчал». «А вы мне что дадите?» — ответил Посейдон. «О!» — воскликнул второй пленник в тисках паутины. «Наш человек, с ним можно договориться. Мы тебе подскажем, как пройти паука». «Рассмешил», — ответил Посейдон. — «Если бы ты знал, как пройти, то уже прошел бы, а не сидел связанный паутиной». «Так поэтому и знаю, что попался», — невозмутимо ответил тот. «Ну, сделаешь для нас доброе дело». «Сделаю, но сначала вы расскажете мне про паука». «Нет, человек, смертные лгуны, и мы не хотим быть обманутыми. Правда, жердяй?» «Я не жердяй, я Мустар», — ответил Кокон. «Но все равно правда. И не надо ему говорить про паука. Пусть нас освободит, тогда мы ему расскажем». «Человек», — обратился он к Посейдону, — «освободи нас, но Жермена оставь. Хватит с него, нагулялся». И снова обе куколки заржали, как кони. Видимо, им было смешно от того, что куколка Жермен мучился. «Помогай тем, кто попросит», — прозвучали в голове Посейдона слова Ридоса, и он решил помочь бедолагам. «Я вас освобожу, а вы мне расскажете про этот мир». «Да без проблем», — ответил жердяй. «Не спеши, жердяй», — остановила его вторая куколка. «А я и не спешу, расскажу половину. А вторую половину расскажу, когда он нас развяжет». Посейдон был удовлетворен ответом и кивнул, соглашаясь помочь. «Я помогу вам», — произнес он. «Начинайте говорить». «Ты, человек, находишься в лабиринте богов, и здесь тебе предстоит проявить ум и находчивость. В этом месте не действуют знания и умения детей Творца, поэтому все здесь равны. Однако бездумное блуждание может привести к печальным последствиям». «Можно бродить», — вмешалась вторая куколка. «Но ты рискуешь заблудиться и не найти выход. В лабиринте столько опасностей, что даже страшно представить». «Например», — не поверил Посейдон. «Например, Мария, владелица скотного двора, обладает даром очарования. Ты можешь незаметно для себя остаться у нее и стать пастухом или скотником на всю жизнь». «Да, на всю жизнь», — добавил второй пленник. «Или деревни. Там живут непростые люди, которые просят о помощи. Если ты им поможешь, они будут требовать исполнить все новые и новые их задания. Если откажешься, запрут в погреб до конца жизни. А если сразу не поможешь, мимо пройдешь, то будешь блуждать по тропинкам и снова выйдешь к деревне. Неужели этого мало?» «Достаточно», — кивнул Посейдон. «Тогда развяжи нас, я расскажу, что делать дальше». Посейдон подошел к первому кокону и ножом разрезал нити паутины. Из него вывалился упитанный человек, что немало удивило Посейдона. «Ты долго просидел здесь?» — спросил он у освобожденного пленника. «Сотни две лет, сбился со счета, но не меньше». «Не ел и не пил?» — уточнил Посейдон. «Нет». «А почему толстый?» «Я не толстый, я упитанный. Запомни, здесь пища и вода не нужны». Он не мог стоять на ногах и присел на землю, утоптанную лапами паука. «Надо сходить к колодцу с живой водой, сил набраться. Тут еще кто-то есть?» — спросил освобожденный пленник. «В колодце баба сидит», — ответил Посейдон. «Что за баба?» — насторожился жердяй. Посейдон подошел ко второй куколке и начал разрезать паутину. Жермен перестал выть и внимательно следил за его действиями. «Не знаю, говорит, ванны принимает. Водяная, видимо». Он помог выбраться второму пленнику, тот подал ему руки и с трудом разогнул колени. «Я Вардан», — представился он. «А тебя как зовут?» «Я Посейдон». «О, хранитель морей! Это кто тебе такое имя дал?» «Рок». «Понятно». Вардан отпустил руку Посейдона и, с трудом передвигая ноги, направился к сидящему жердяю. А Посейдон пошел следом. «Эй!» — закричал Жермен. «А меня? Помогите мне!» «Нет!» — повернулся к нему Посейдон. «Ты посиди, так будет справедливо». «А-а-а!» — раздался противный, терзающий душу вой. Посейдон подошел к кокону и с размаху обрушил свою ногу на лицо воющего Жермена. Тот упал и замолчал. «Ты еще пожалеешь, червь!» — прокричал он вслед уходящему Посейдону. Но тот не обратил на него внимания. Посейдона встретил одобрительный возглас Вардана. «Я же говорил, наш человек! Все правильно сделал, так будет справедливо! Жермен погулял, теперь и мы погуляем! Держись нас, Посейдон, с нами не пропадешь, слово даю!» Вардан, не став сидеть, подал руку своему товарищу. «Пошли, жердяй, к колодцу!» Тот с трудом поднял свое грузное тело и кивком позвал Посейдона. «Пойдем с нами, Посейдон, здесь спешка подобна забвению. Ты же не хочешь жить, как он?» Жердяй кивнул на лежащего спеленатого Жермена. «Нет», — отрицательно покачал головой Посейдон, — «не хочу». «Тогда держись нас!» И, повернувшись к Вардану, привычно произнес: «Я не жердяй, я Мустар!» За несколько часов они добрались до колодца, часто отдыхая и общаясь. За это время Посейдон, к своему удивлению, узнал не так уж много. Сыны Творца сами пользовались слухами от других, не сходили с дороги и, попытавшись пройти паука, попали в его сети. «Что за идиоты?» — подумал Посейдон, но мысли свои тщательно скрыл. Он лишь кивал и задавал редкие наводящие вопросы. «А почему здесь магия не работает?» — спросил он у самого колодца. «Как не работает? Работает!» — ответил словоохотливый жердяй. «Не надо пить, не надо есть и много колдовства!» «Я не о том. Я хочу знать, почему мы не можем применить магию в этом мире. Я же был магом!» «Ах это!» — усмехнулся жердяй. «Так все просто. Нужно применить ум и смекалку. Магию будешь среди смертных применять. Понял? Таков закон Творца!» Закончил он с важным выражением на лице, нагнулся и заглянул в колодец. «Где тут твоя водная баба? Эй, там внизу! Отзовись!» — крикнул он. «Я тут!» — раздался радостный женский крик. «Биота!» — сильно изумился жердяй и, разогнувшись, посмотрел на Вардана. «Там биота! Представляешь!» — сообщил он. «Как она туда попала?» «Сказала, ванны принимает», — ответил за Вардана Посейдон. «Это она пошутила!» — жердяй снова наклонился над колодцем. К нему присоединился Вардан. «Ты что там делаешь, биота?» — крикнул он, взяв колодца. «Это ты, Вардан?» — раздался снизу придушенный голос. «Я, биота!» «А кто с тобой?» «Жердяй!» «Я не жердяй! Я Мустар!» — крикнул в колодец его спутник. «А третий с нами — это Посейдон! Он человек!» — крикнул Мустар. «Вытащите меня отсюда!» — закричала биота. «А то этот человек оглушил меня ведром, и я тону!» «А что взамен?» — спросил Вардан. «У меня ничего нет, но я помогу пройти лабиринт!» — крикнула биота. «Не, детка, это мы и сами сможем. А у тебя есть прекрасное тело. Отдайся нам по разу, и мы тебя спасем!» «Тогда прыгай сюда и возьми меня!» — ответила биота. «Не, ты дай клятву, что отдашься нам!» «Посейдону можешь не давать, он только что из мира смертных, там баб полно, не оголодал еще по женской ласке». «Да пошли вы, уроды!» — разозлилась биота. «Как знаешь», — ответил Вардан и скинул вниз ведро. Раздался глухой стук, крик боли, и наступила тишина. «Тварь неблагодарная», — произнес Вардан. «Ты ей, Посейдон, не верь, это еще та штучка. Обкрутит и обманет, потом не расхлебаешь». Он стал поднимать ведро с водой. Они все трое напились. Из колодца не доносилось ни звука. «Видать, и впрямь утопло», — сообщил прислушивающийся к звукам из колодца Вардан. «Так ей надо», — ответил жизнерадостный жердяй. «Это она уговорила меня сбросить туда Вангура, а потом обманула и отдала пауку. Хе! Возмездие настигло ядовитую змею!» «Ну что, Посейдон, пошли к славе!» — радостно произнес он. «Смелее! Мы знаем, как пройти паука!» Они ушли, оставив колодец и плавающую в нем биоту. От колодца троица шла веселее и за час дошла до пещеры. «Теперь самое главное, Посейдон!» — остановившись, произнес Вардан. Он стал негласным лидером их группы. «Нам нельзя разделяться. Надо идти близко друг к другу. Паук не может разделить людей и видит несколько голов, ног. Он пугается этого и уползет подальше, а мы ложимся и проползаем под паутиной». Посейдон кивнул, но все же спросил. «А почему раньше так не поступили?» «Я же говорил, надо применять ум и сообразительность. Посейдон, а мы не проявили, глупы были. Шли как первопроходцы, скрывать не буду», — ответил Вардан. «А Жермен как попался?» — спросил Посейдон. «У него спроси», — ответил жердяй. «Жермен!» — позвал пленника паука Посейдон. «Иди к демонам, тварь!» — ответил Жермен. «А я хотел тебя освободить, Жермен!» «Ага, так я и поверил», — Скептически отозвался Жермен и замолчал. Он лежал, не издавая больше звуков. «Пошли!» — решительно произнес Вардан. «Поседон, жердяй, ближе ко мне встали!» «Я не жердяй!» — попробовал ответить Мустар, но его в бок толкнул Вардан, и он замолк. В пещере слабо светилась слизь, вытекающая из трещин. Дорогу перегородила паутина. Лишь над землей в одном месте был виден разрез, через который мог пролезть человек. Паук сидел на стене рядом с паутиной и горящими холодным, алчным светом глазами смотрел на людей. Он не шевелился. «Видишь?» — прошептал Вардан. «Он не знает, что делать. Идем не торопясь». Они подошли ближе на 3 шага и остановились. Паук слегка дернулся, но остался на месте. «Какой здоровый!» — не выдержав, прошептал Посейдон. «Это паучиха! У нее кладка яиц, и она ее сторожит, поэтому ловит нас», — сообщил тихо жердяй. Он переглянулся с Варданом, и они сделали еще 2 шага к паутине. Паук дернулся и быстро спустился вниз. «Давай!» — неожиданно крикнул Вардан, и они оба, схватив растерявшегося Посейдона, толкнули его к паучихе. Посейдон, не ожидавший такого от братьев, пробежал по инерции 4 шага и очутился в объятиях паучихи. Ее лапы крепко сжали тело человека, и он понял, что его безжалостно обманули. «За что?» — закричал он голосом, полным отчаяния. «Это Посейдон! Расплата за глупость!» — ответил с другой стороны паутины Вардан. «Нужно быть осмотрительным и не доверять незнакомцам. Это тебе полезный урок на будущее. Пусть тебе будет утешением то, что тут нет смерти». «Ха-ха!» — рассмеялся пролезший под паутиной жердяй. «Посиди пару сотен лет и подумай, ты точно поумнеешь! Прощай, глупец!» И оба брата с радостным смехом пошли вглубь туннеля. А паучиха бережно прижала человека к себе и потащила на выход. Она тщательно запеленала орущего и плачущего Посейдона и, закончив свое дело, удалилась. По дороге паучиха осторожно подняла кокон Жермена, поставила и скрылась в темноте подземелья. «Ну что, дурень, доверился моим братьям?» — рассмеялся Жермен, и смех его напоминал смех сумасшедшего. У Посейдона снова побежали мурашки по телу. Он, наконец, осознал свое трагическое положение. Ему предстояло провести вечность в паутине, и в полной мере осознав это, он тоскливо, безнадежно завыл. Королевство Вангар. Город Азанар. Я появился на крыльце трактира, стряхнул снег с сапог, зябко поежился, пожалев, что не позаботился о теплой одежде, и с легкостью телепортировался внутрь. Мягкий свет светильников создавал уютную атмосферу в зале. Между столами сновали красивые подавальщицы, а небольшой оркестр играл незамысловатую музыку. Весь персонал трактира был из Идришей. Этот уникальный народ был и музыкантами, и торговцами, и банкирами, и сапожниками, и кем только не был. Но почему-то везде их не любили и гнали. Я не мог понять, почему так происходит. На мой взгляд, идриши — обычные разумные, просто более проворные, чем другие, и умеют находить выгоду там, где ее упускают другие. Может быть, это просто человеческая зависть к тем, кто более успешен? Подумал я и огляделся вокруг. В зале сидело довольно много народу. Трактир пользовался популярностью благодаря тому, что здесь не обманывали, продавали хорошую еду и вино, и можно было спокойно посидеть, заключить договор и сытно пообедать. Вейс сидел у окна лицом к дверям. Недалеко от его столика расположились 1, 2 и 3 бойцы ССО, которых я когда-то пленил, допросил, а затем отпустил. Я подошел к первому, вышел из ускоренного режима восприятия и прошептал ему на ухо. «Давно вы здесь?» Первый вздрогнул, оглянулся, и это заметил Вейс. Он взглядом спросил телохранителя, в чем дело. «Дай знак, что все в порядке», — прошептал я. «Я тот, кто вас захватил тут и держал в подвале». Первый быстро пришел в себя и почесал шею. Вейс успокоился. «Сколько еще тут охраны?» — спросил я. «В трактире только мы, а вокруг него снаружи десяток агентов ада», — ответил боец. «Какие у вас задачи?» — уточнил я. «Просто прикрывать объект и не вмешиваться, а потом забрать груз и доставить его на корабль на орбите». «Ты что, повторяешь вслух наше задание?» — удивился второй. «Здесь тот, кого ждет наш объект и который держал нас в подвале. Сидите и не удивляйтесь», — прошептал первый. И лица второго и третьего сразу стали непроницаемыми. «Понял», — ответил я. «Сидите тихо и не проявляйте нервозности. Я поговорю с объектом». Я отошел и сел напротив Вейса, затем вышел из скрыта. Для него это было неожиданно. Он дернулся и стал растерянно оглядываться. Мой скрыт мог спрятать меня и от сканера нейросети. Достаточно было правильно настроить ауру, чтобы она не отражала сигнал, а поглощала его. «Здравствуйте, дорогой дедушка», — начал я разговор. «Как ваши дела?» Вейс быстро пришел в себя. Он улыбнулся. «После твоего победы, внучок, было нелегко, но в итоге все наладилось». «Это хорошо, это радует. Значит, у вас нет ко мне претензий?» — уточнил я. «Нет, конечно. Какие могут быть претензии?» — быстро ответил Вейс. «Ладно, а где тот ваш агент, который пытался узнать о спутнике?» — поинтересовался я. «Я его не вижу». «А он на материнской планете. Я отправил его туда на некоторое время, чтобы не путался под ногами», — ответил Вейс. Я усмехнулся. «Сурово, но это не мое дело. Давайте обсудим наши дела. Мы нужны друг другу. Я передаю вам советника и материалы, которые добыл в их логове. Там есть интересные данные, списки агентов, их происхождение, места предыдущей работы и даже те политики, кто покровительствовал синдикату. Также упоминается некая фрау и ее связи. Эта информация получена от советника, который чистосердечно рассказал мне о кодах. Их я тоже передам вам. Так что вы вернетесь хорошим уловом, и вам грозит повышение. Именно этим я хочу воспользоваться. Мои друзья из открытого мира просили посодействовать им в некоторых вопросах». «Кто?» — напрягся Вейс. «Думаю, вы уже догадались, господин Вейс», — улыбнулся я. «Вы такой проницательный, что я не хочу вас обманывать. Колония на Суровой нуждается в безопасности». Вейс с пониманием кивнул. «Об этом можете не беспокоиться», — ответил Вейс. «Что еще?» «Лично для меня вы ничего не можете сделать, господин Вейс, так что остановимся на этом. Вы берете под плотную опеку новую планету и помогаете ей развиваться, но не безвозмездно. Вам будут причитаться доли от продаж сырья, скажем, 0,001% в год. Это очень значительная сумма». «Вы меня покупаете?» — удивился Вейс. «Да, покупаю». «А вы не продаетесь? Как господин Штифтан?» — спросил я. Он услышал скрытую угрозу в моих словах и быстро заметался взглядом. «Это где-то будет отражено? В договоре?» — спросил он. «Нет, конечно, господин Вейс. Разве так дела делаются? Среди порядочных партнеров достаточно слова, и его просто надо держать». Он облегченно улыбнулся. «Без проблем, внучек». Он продолжал называть меня внуком и, видимо, не знал, как обращаться. «Я уверен», — продолжил я, «что после ваших действий по чистке авгиевых конюшен вас ждет взлет в карьере, но после повышения вас постараются отправить на пенсию. Надеюсь, вы готовы к этому». Вейс внимательно смотрел на меня и слушал. Я увидел, что он проникся моими словами и поверил в их чрезвычайность. Взгляд его стал острым и немного задумчивым. Он, как профессиональный игрок, мысленно просчитывал ходы. «А вы, обладая связями, будете продолжать негласно содействовать колонии. Я хочу, чтобы она стала планетой для миллионов людей. А там вы сможете получить защиту, если что». «Да», — произнес Вейс, — «вы странный человек. Вы альтруист или бог?» «Нет, я высокий, господин Вейс». «Это как?» — не понимая меня, переспросил он. «Вы, конечно, знакомы с древними легендами и мифами этого мира, где в тени облаков скрываются сущности, которые контролируют все процессы в закрытом секторе. Когда чужаки осмеливаются вносить хаос в этот хрупкий баланс, мир восстает против них, а хранители, высокие, не оставляют нарушителям ни единого шанса. Именно так судьба распорядилась с рейдером Ада, контрабандистами и вашим спутником. Сообщу вам новость. Остатки некогда могущественного синдиката, запертые в Инферно, вскоре покинут этот мир. Их запасы расходников на исходе, а демоны, бывшие союзники, больше не желают иметь с ними дело. — У вас есть информация? — нахмурившись, спросил он. Я его понимал, сам прошел через недоверие. А Вейс был человеком своего мира, весьма далеким от магии и сверхъестественного. Он все мерил своей очень короткой меркой, в которой не находилось места чудесам. Только лютый прагматизм. И я получил откровение, что он плохо закончит свои дни. Ну да, это его дело. «Да», — кивнул я. «Я изучил базу данных синдиката и уничтожил их ячейки как в этом, так и в нейтральном мире. Материалы передаю вам. Оформите их как работу агентов духа и демона». «Он тоже участвовал?» — недоверчиво уточнил Вейс. «Он высокий, господин Вейс», — ответил я, пожимая плечами. «Можете мне не верить, но однажды вы уже пострадали от своего недоверия». Я улыбнулся, вспоминая тот случай, когда метался по кораблю и удрал на корвете. «А когда вы стали высоким?» — подавшись вперед, спросил Вейс, не в силах сдержать свое любопытство. «Предопределение, господин Вейс. Понимаете, как хотите. А вот демон случайно нашел браслет высокого. Не лезьте в эти тайны и будете спать спокойно». Вейс отодвинулся и откинулся на спинку стула, явно чувствуя себя неуютно. «Да уж», — произнес он, — «разве с вами поспишь спокойно? Когда я получу объекты и материалы?» — спросил он. «Материалы сейчас, а объект я доставлю на ваш корабль», — ответил я. «На мой корабль?» — не удержался от удивления Вейс. «Да», — кивнул я, выкладывая на стол кучу флеш-карт. «Они ваши. Здесь все, что вы хотели узнать о синдикате». Я поднялся. «Прощаюсь с вами, господин Вейс. Не совершите ошибки, чтобы мне не пришлось приходить за вами». Я снова ушел в скрыт и телепортировался на гору, оставив Вейса наедине с флешками и мыслями о том, что скрывается за гранью его понимания. Там меня ожидал Авангур. «Командор», — обратился он ко мне, стремительно приближаясь, — «прошу минуту вашего внимания». Я остановился с неохотой. Мне нужно было поскорее доставить советника на корабль и покончить с этим делом раз и навсегда. «Я говорил с Ридосом», — сообщил Авангур. «Завтра он даст согласие на атаку Рока с помощью двойника. Помните, как он напал на вас?» «Помню», — ответил я, поежившись от холода, пробежавшего между лопаток. Еле от него избавился. «Как он это сделает?» «Когда Рок покинет свой дворец на горе, там двойник появиться не сможет», — ответил Авангур. Его взгляд был устремлен вдаль, словно он видел там что-то, что не мог разглядеть я. «А когда Рок выйдет из дворца и покинет гору?» Я задал вопрос, чувствуя, что ответ на него может изменить все. «Это мы должны будем с вами обговорить». Я кивнул. «Давай обговорим. От меня что-то требуется?» «Да, отдать ему столб». «Как отдать столб? Он что, узнает о нем?» — спросил я, чувствуя, как внутри поднимается необъяснимая волна тревоги. — «Да, узнает. Я ему расскажу», — ответил Авангур, не отводя взгляда. — «Зачем?» — удивился я, не до конца понимая его план. — «Чтобы Рида смог занять его место», — ответил Авангур. Его голос был тверд и решителен. Я сделал задумчивый вид, пытаясь осмыслить его слова. — «Рок не допустит, чтобы его столб находился у тебя, командор, и прибудет за ним», — продолжил Авангур. Его голос стал мягче, но он продолжал говорить уверенно. «И что, он будет меня атаковать или договариваться?» — спросил я, чувствуя, как внутри разгорается небольшой огонек сомнений. «Будет договариваться. Он поймет, что ты тоже сможешь воспользоваться его идеей и расставить столбы по империи. Во время разговора его атакует Ридос и займет его место». Я недоверчиво хмыкнул. «Не знаю, что из этого выйдет, но я не хочу ставить свои столбы», — сказал я. Внутри меня росли сомнения в том, что этот план приведет к добру. «И не надо. Надо, чтобы Рок так подумал», — ответил Авангур. Его голос стал еще более настойчивым. «А такая замена нам нужна? «Мы сменяем одного подлеца на другого?» — спросил я, чувствуя, как сомнения начинают брать верх. Ридос полон амбиций и не знает границ своих возможностей, — стал терпеливо объяснять Авангур. Он всегда спешит и, как я уже говорил, не очень умен. Планируя свои действия, он дальше, чем на два хода, не смотрит. Рох гораздо опаснее, он терпелив, строит многоходовые планы, старается учесть все возможные негативные явления на них со стороны. Главное, он стремится всех нас, хранителей, низвергнуть в забвение. У нас, у детей Творца, есть слабое место. Если о нас долго ничего не известно, мы растворяемся в астрале и возвращаемся в лабиринт, где собираемся из частиц информации по новой. Я не хочу себе такой участи, командор. Ну, хорошо, сдался я его настойчивости. А что можно ждать от Ридоса, как занявшего место Рока? И вообще, где уверенность, что Рок проиграет двойнику? Проиграет и удерет к смертным. Там его будет искать двойник, а он будет прятаться. А что, если у Рока уже есть готовый план на такой случай? Спросил я. Нет у него плана, — решительно заявила Авангур. Ридос пожаловал в мир, когда планы Рока уже были сверстаны. Кстати, как и вы попали в мир, командор, после того, как он составил модель своего мира. У него есть план противодействия хранителям, но только в начале их служения. — Скажу тебе правду, Авангур, я тоже часть плана Рока, — усмехнулся я. Только все пошло не по его плану. Я должен был нейтрализовать биоту и погибнуть. Но вот как в насмешку над его планами стал хранителем степи. «Как это?» — не понял Авангур. «Я всего не знаю, Авангур, но Рок вытащил меня из лап смерти и перенес в этот мир. Вселил в тело молодого дворянина. Я иномирец». «О-о-о!» — протянул Авангур. «Теперь понятно, почему вы так отличаетесь от тех смертных, что живут внизу. Хотя план Рока все равно сработал. Он убрал биоту с помощью Курамы. Это говорит о его многовариантных планах. Посмотрим, что он противопоставит Ридосу. Тот далеко не смотрит. Ему нужно здесь и сейчас. Не забудьте это в своих моделях, командор». Я махнул рукой. «Не забуду. Давай вернемся к Ридосу. Что он будет делать со столбами Рока? Заняв его место, он будет решать, тратить благодать или нет. Если он временно сел на место Рока, то будет тратить благодать налево и направо, чтобы ослабить конкурента. Если сел основательно, то будет экономить. Надо посмотреть, как он отнесется к тому, что мы воруем благодать у него через столб. Ты хочешь сказать, — подумав, спросил я, — что надо открыть ему то, что мы захватили столб и тащим благодать на строительство гор? Да. И Року мы его отдавать не будем. Он не успеет забрать. Его атакуют. Это самое подходящее время. — Ладно, поверю, — ответил я. — Как, по-твоему, поступит Ридос, и почему ты решил, что он займет место Рока? Рок сам сделал его вассалом. И когда Рок уйдет, то место автоматически займет Ридос. А что, если Рок вернется в свой дворец? — Там будут два Рока. — Как, по-твоему, отреагирует Астрал? — вкрадчиво спросил Авангур. — Ну, — замялся я, — не знаю. Может, там есть система опознавания свой-чужой? Вы гений, командор, надо у вас поставить такую защиту. Но я уверен, что Рок до этого не додумался. Их просто вышвырнет обоих с горы, чтобы они внизу разобрались, кто есть кто. Так что у Рока будет чем себя занять. Он с интересом посмотрел на меня и завистливо произнес. Какой необычный у вас дар, командор, получать ответ без обдумывания. Мне бы так. Авангур покачал головой, встряхнулся и поменял тему. Ну, давайте вернемся к Ридосу. Зная Ридоса, возможны два варианта. Или он тут же прекратит подачу благодати на столбы, ведь они посвящены Року, а не ему, испугавшись, что мы прокачаем всю энергию. Или, тут даже трудно понять, он не сможет отобрать у нас столб, а значит, мы спокойно можем и дальше воровать благодать. Я бы на его месте оставил Рока без степи, а тебя без благодати. Ридос еще более жадный, чем Рок, подумает, прикинет и решит, как поступить. Но я склоняюсь к тому, что он бросит столбы и тем самым отберет благодать у нас. — И тебе не жалко отдавать свою благодать? — спросил я. — Не жалко, это так, временная мера, столб много благодати не дает. Делим ее на четверых. Сам понимаешь, что это капля в море. Надо иметь своих поклонников. Кроме того, хочется досадить Тридесу. Слишком вознесся. Я понял, что в нем говорит зависть, и этим надо воспользоваться. «Кто Ридесу расскажет о воровстве?» — спросил я. «Я и расскажу». «А что будет потом?» «Командор, вам пока лучше не знать. Завтра побудьте на горе, отдохните, порадуйте своих невест», — он расплылся в ехидной ухмылке. «И встретьте Рока уже готовым к разговору». «Ладно», — согласился я. Маленький червячок сомнений остался во мне, но логически Авангур все обрисовал верно. Мысленно составленная модель указывала на то, что Рок будет низвергнут со своего пьедестала. А вот дальше наступал туман неопределенности, и надо было ждать или строить бесчисленное количество комбинаций. Но я, как и Ридес, не обладал такими аналитическими способностями, да и не хотел. А привлекать Шизу, ставшую матерью, не горел желанием. Потом кивнул и разрешил. «Действуй». И тут же убыл во дворец короля. У меня был план порадовать короля. Иногда венценосным особам надо напоминать о себе и делать это правильным образом. Я попал в приемную начальника тайной стражи королевства, где на своем месте сидел тот же секретарь. Удивительная природа секретарей. Начальство меняется, а они остаются. Офицер скупо поздоровался и, встав, доложил о моем прибытии. «Проходите, Рис, вас примут», — отворив дверь, доложил он бесстрастным голосом. Я вошел и отвесил поклон лигерийского аристократа. «Садитесь, Рис», — Луминьян встал со своего места, почтив меня легким поклоном. «Чем обязан?» — не очень любезно спросил он, сев на место. «Я выполнил приказ бывшего начальника тайной стражи, мессир Луминьян», — сказал я и подал ему приказ о захвате золота имперской армии. Тот несколько раз пробежал глазами по скупым строчкам и поднял взгляд на меня. «Где это золото, Рис?» — растерянно спросил он. «Уже на территории королевства, мессир, во фронтире». «А от меня что вам нужно?» — спросил Луминьян. Я вздохнул и, посмотрев на дверь, тихо заговорил. «Мессир, мы с вами неплохо друг друга узнали, когда тащились по степи. Давайте говорить на чистоту. Это мессир Гронт посоветовал вас поставить на это место». Я врал, но это было неважно. Луминьян дернул бровью, но промолчал и пригнулся ко мне, внимательно слушая. «Вам нужно, — продолжил я, — получить у короля лимит доверия и благосклонности. Вы чужой во властных структурах, и вам нужна поддержка. Я вам ее окажу тем, что вы доложите королю о золотом запасе. Вот список того, что там есть, и вышлите отряд стражи со скорпионами, чтобы в целости и сохранности доставить этот обоз сюда. Король не хочет, чтобы мессир Гронт и мессир Кронвальд становились слишком большими героями, и поэтому у вас хороший шанс получить его милость. Он любит золото, а я доложу, что действовал по вашему приказу». «Но я не отдавал такой приказ!» — тихо воскликнул мессир. «Вы слишком щепетильны, мессир. Выбросьте это из головы. Я выполнял приказ начальника тайной стражи, а ее начальник — вы. Когда вы станете смелее?» Луминьян откинулся на спинку кресла. «Легко сказать «смелее», — ответил он. «Я всегда дрожу, когда получаю вызов к королю». «Ну, от этого все дрожат, мессир. Так надо, чтобы монарх внушал страх, а вы внушаете страх его врагам. Найдите парочку аристократов, что готовили мятеж». «Есть такие», — поморщился Луминьян. «Но у меня есть негласный приказ перестать искать мятежников. А они уже найдены вместе с материалами на мятежников». «Вот и хорошо. Вы королю доставите информацию о золоте и доложите о мятежниках. На радостях он все твердит, а вы получите возможность доказать тем, кто не верит в вас, что вы умеете обставлять дела. Вас начнут бояться и уважать». «Так что, мы идем к королю?» «Идем», — несколько мрачно произнес мессир. «А мятежники у вас есть?» «Есть десяток». «Покажите их мне, я выберу настоящих», — попросил я. Он достал из стола свиток. Я пробежал глазами и указал на троих. «Этих на эшафот, и не бойтесь». Луминьян кивнул и достал три толстые пачки. «Пошли!» — встал он и решительно поправил мантию. Я глядел на него и думал. Так революционеры шли на казнь с гордо поднятой головой. Ему-то чего бояться? Он тень от Гронда, и это все понимают. Но помочь ему надо. Мы прошли через двор и вошли во дворец через служебный вход. Король обедал, и у обеденного зала нас встретили его секретарь и Жюль. Рядом стоял адвокат и делал мне знаки глазами. Я ему ободряюще кивнул. Я подошел к секретарю и зашептал. «Господин секретарь, есть возможность улучшить его величеству аппетит». Тот недоверчиво посмотрел на меня. Я протянул ему список золота и драгоценностей, которые мы захватили у армии империи. Секретарь, будучи неглупым человеком, быстро пробежал глазами по списку. Его глаза округлились, и он шепотом спросил, где сейчас находится это золото. Я ответил, что оно движется к столице под конвоем тайной стражи и скорпионов. Он кивнул и доброжелательно улыбнулся. «Это будет приятная весть для его величества. Подождите, Рис, в приемной, и я сообщу королю». Он ушел и вскоре вернулся. «Рис, мессир, король ждет вас». Луминьян, задрожав, прошептал. «Я боюсь, Рис». «Не бойтесь», — поощрил его я. «Делайте, как я, и все обойдется». Стражники отворили нам двери, и я, словно танцуя, вошел в большой обеденный зал, полный придворных. Протанцевав к столу, я начал раскланиваться лигерийскими поклонами. За мной, как слон или бегемот, прошел Идриш. Поравнялся и стал, прыгая, выписывать такие па, что я разинул рот. Он неуклюже скакал, подражая мне. Его мантия крохобора-артефактора поднималась, оголяя худые масластые колени в чулках. Рты разинули все, и король, и придворные. Они смотрели на наши танцы, не понимая, что это значит. И я понял свою ошибку. Луминьян от страха потерял способность думать и просто делал то, что подглядел у меня, но как мог. Я отступил и прошипел. «Остановитесь, мессир!» Он последний раз подпрыгнул, склонился в поклоне и замер с опущенной головой. Я тоже склонился. Король с интересом нас разглядывал. Затем спросил. «Это что сейчас такое было? Говорите вы, Рис». Я выпрямился и решил идти по лезвию ножа. «Это, Ваше Величество, новый придворный этикет, который показывает, как мы вас любим». «Да?» — произнес король с иронической ухмылкой. «А я подумал, танец тетеревов. Я такое видел на охоте. Мессир Луминьян, покажите ваш этикет». Магистр побледнел, выпрямился и стал прыгать по залу. Король смотрел и надрывался от хохота. Улыбалась королева, смеялись придворные. «Хватит!» — вытирая слезы, произнес король. «А теперь вырез!» Я снова легко изобразил поклоны и танцы лигерийцев. «Это смотрится лучше», — сделал вывод король. «Но, Рис, это лигерийский этикет, а нам нужен свой, поэтому повелеваю всем выучить этикет мессира Луминьяна!» И заржал, как три стоялых коня, увидевших кобылу. Я воспользовался случаем и, не дожидаясь разрешения, рассыпался в комплиментах королю и королеве. Мои выходки удивили всех, включая самого короля. Лишь королева сдержала смех, но в ее глазах прыгали чертики. «Ваше Величество! Вы подобны светилу, которое освещает нашу землю. С подкупающей искренностью вещал я. Ваш сияющий нимб благородства и величия затмевает даже светило. Как я рад сообщить вам радостную новость и поздравить с наследником. В качестве подарка королевичу я преподношу от себя дар. 5000 золотых крон. Моя доля от вражеского золота. И с радостью докладываю, что по приказу мессира Луминьяна я отбил вражеские обозы золотом, чтобы доставить их вам. Там золото на 7 миллионов золотых лиров. «Ого!» — вырвалось у короля. «Это больше, чем император предложил за мир. Вы, Рис!» Король буквально источал безмерное удовольствие. «Щедрее самого императора!» И снова заржал, отдавая дань своему остроумию. «За подарок благодарю». На осуждающий оглядел присутствующих. «Никто из вас, господа, не догадался преподнести новорожденному подарок!» — упрекнул он придворных и на их лицах застыл ужас и понимание, как я лихо прогнулся. Королева наклонилась к королю и стала шептать ему на ухо, он кивал и улыбался. — Мессир Ламиньян, вы тоже молодец, — благосклонно произнес король. — Так быстро вошли в курс дела и приняли верное решение. Учитесь, господа, как нужно служить королю. — Какую награду вы хотите, мессир? — Ваше Величество, — выпрямился мессир, — моя награда — служить вам. Я раскрыл 3 заговора мятежников и прошу утвердить приговоры. — Давайте их сюда, — потер руки король. — Мятеж нужно выжигать каленым железом. И тут же поставил печать на листе. — Это все, мессир Ламиньян? — Да, Ваше Величество. Тогда за вашу скромность я дарю вам имение одного из приговоренных к смерти. Сами выберите, казначей утвердит ваш выбор. Ламиньян забрал лист. — А что вы стоите? Король был просто на 7-м небе от счастья. — Садитесь, мессир, и вы, Рис, тоже, пообедаем. Я помню, вам нравится моя кухня. Мы с Ламиньяном сели. Он, словно его посадили на кол, сидел прямо и даже не моргал, деревянной рукой поднося серебряную ложку ко рту. Я стал нахваливать еду, говорил немыслимо грубые комплименты, но они ложились живительным бальзамом на душу короля. Он смеялся и оглядывал мрачнеющие лица придворных. Я дал ему еще одно удовольствие — возможность подразнить этих напыщенных господ и укорить бездельников. Я ожидал, что скоро поток подарков прольется дождем на королевича, и король тоже это предвидел. Каждый придворный будет стараться перещеголять в щедрости другого. — Рис, — выслушав меня, произнес король, — вы ведь владеете приграничными территориями. — Да, Ваше Величество. Так вот, мы решили отдать вам в управление земли княжества Чахдо, переданного нам в качестве компенсации императорам. И хотя княжество разорено, я уверен, что вы сможете сделать его процветающим. Мы решили вернуть ему статус княжества. Думаю, титул князя будет вам под стать. И мы решили назначить себя императором Вангара и Чахдо. Все ахнули. Я, сидя, поклонился и горячо заверил, что его величество не пожалеет, что сделали такой выбор, и восхитился его предусмотрительностью и умом. В этом зале я был самым сладкоречивым, и все присутствующие мысленно склонили головы перед новым фаворитом. А Крензу унесли с инсультом. Он грохнулся на пол, когда король сказал, что отдает мне бывшие земли империи, вотчину королевы. Она сверкала глазами, радуясь моему возвышению. Теперь мои позиции были перед престолом настолько крепки, что скоро надо будет ждать паломников, ведь я был первым и единственным князем в новой империи, по статусу выше герцога и почти король в своих владениях. — Вы не говорили о своих просьбах, князь, — произнес король и лукаво посмотрел на меня. — Ваше Величество мудр и внимателен к нуждам подданных и видит их чаяния, — ответил с поклоном я. — Позвольте мне забрать одного из ваших охранников. — Это кого? — насторожился король. — Да ходит тут один великан. Ему тут не место, Ваше Величество. — Забирайте, — махнул рукой король и успокоился. — Знать чаяния народа — долг государя, но остальные охранники пусть бдят. — Конечно, конечно, Ваше Величество, — раскланялся я.